Время опять спрессовалось. До засады осталось метров 100. Вот мы спускаемся с холма, и открывается панорама на Симферопольское водохранилище. Мы, как замыкающая машина, еще на холме, когда колонна выходит на засаду. Передовой джип исчезает в пламени взрыва. Его подбрасывает вверх, и он, перевернувшись в воздухе, падает на бок, перегородив дорогу. Бронетранспортер резко тормозит, пытаясь вывернуть влево. Вспышка взрыва, и бронированная машина слетает в кювет и переворачивается. Заработал пулемет. Второй джип с трудом остановился, попытался сдать назад, но по нему уже практически в упор работал пулемет Маркова. Пройдясь очередями несколько раз по лобовому стеклу и левой стороне, Марков переключился на третий джип, где убитый снайпером водитель не успел затормозить и на всей скорости, миновав второй джип, врезался в перевернутую передовую машину. Микроавтобус «Мерседес», набравший на спуске скорость, врубился в замерший четвертый джип. Раздался скрежет, и две сцепленные ударом машины протащило еще метров 10 до столкновения с третьей машиной, из которой пытались выбраться два уцелевших боевика. Наш водитель, предупрежденный о засаде, остановил машину, после чего, получив по затылку прикладом автомата, упал головой на рулевое колесо. Мы с Воропаевым почти синхронно выскочили из машины и побежали к куче дымящихся машин, из которых пытались выбраться боевики. Большинство из них было контужено ударами, поэтому реального сопротивления они оказать не успели. Снайперская стрельба Малова, пулемет Маркова и Санька с автоматом, выскочившись с противоположного края дороги, быстро позволили взять под контроль ситуацию. Воропаев по команде привел одноразовый гранатомет в положение для стрельбы и навел его на бронетранспортер. Из-за холма буквально вылетел наш БТР и понесся к скоплению машин, грозно вращая башни. За ним выскочили два джипа и шишига группы поддержки. В это время мы с Артемьевым с трудом открыли дверь «Мерседеса» и начали выволакивать полуживых боевиков и заложников. Со стороны свалившегося в кювет бронетранспортера раздалось несколько выстрелов. Оставив пленных и освобожденных на попечение уже подбежавших людей Борисыча, мы бросились на звук выстрелов. Там, возле открытого люка, лежали два боевика. Я хлопнул Воропаева по плечу. «Бегом наверх с гранатометом, займи позицию. Если кто появится, жги без разговоров, наших там нет». Тот кивнул и побежал наверх. К нему в помощь я отправил Маркова с пулеметом. Бронетранспортер мы отогнали чуть вперед и поставили прикрывать дорогу от бункера Ильяса. Санька, конечно, там все заминировал, на случай, если кто пойдет на помощь или вырвется из засады. Но кто его знает. Пока я занимался расстановкой боевого охранения, ребята уже потрошили бронетранспортер бандитов. Из него вытащили троих оглушенных боевиков, двоих особо резвых, которые сразу попытались вылезти, пристрелили еще раньше. Один из оглушенных и оказался Ильясом, главарем банды, или как он себя называл, полевым командиром, наводившим страх на все нынешнее сообщество. Я связался с базой уточнить, что там у нас творится в радиодиапазоне. «Феникс — это база. Дергаются, но не настолько активно, видимо, вас не услышали». «Вас понял. Если кто будет двигаться в нашу сторону, дайте знать». Подошли Артемьев и Борисыч. Склонившись масками друг к другу, начали совещаться. «Санька, что с бронетранспортером? Хлам?» «Да нет, поднять можно. Правда, повозиться придется». «Ладно, осмотреть весь транспорт, пригодный к движению машины, выстроить в колонну. Сейчас есть шанс пощипать бункер. Ильяса и всех остальных связать и по разным машинам. Теперь в БТР на совещание». Когда забрались туда и поснимали маски, стали обсуждать, как взять бункер. «Санька, ты там вроде как все облазил. Что можешь сказать по системе обороны и по реальной численности боевиков?» Общее число активных боевиков насчитывало около 60-80 человек. 15 вы положили в молодежном. Трое наблюдателей в бронетранспортере, пятеро в главном джипе, четверо. Во втором 5 человек, в третьем 4, в четвертом трое 4 и трое в «Мерседесе». В итоге сегодня банду урезали на 28 бойцов. В лучшем случае в бункере осталось человек 20 активных боевиков. Хотя сомневаюсь, сейчас у нас соотношение примерно 1:1 и фактор внезапности. Понятно. Значит так, Борисыч, на тебе привести БТР в такой вид, чтобы он напоминал бронетранспортер Ильяса. Санька, на тебе выйти к бункеру и разведать посты и подходы. Возьмешь обоих снайперов. Главное при подходе нейтрализовать наблюдателей. Пусть малой с ВСС работает, Уж очень хорошо у него получается. Ну и всем вооружиться и подготовиться. А я пока разберусь с пленными. Нужно узнать, что там нас в бункере ждет. Дождавшись утвердительных кивков, каждый занялся своим делом. Кто-то растаскивал джипы, кто-то собирал оружие и снаряжение, кто-то мудрил на броне нашего БТР. На связь вышла база. «Феникс, это база. Абонент бункер Перевальная вызывает абонента Ильяс». «Вас понял. Сейчас отреагирую». Тут же вызвал Борисыча. «Быстро одного из подручных Ильяса сюда. Но чтоб не сильно борзый был». У меня возникла одна очень интересная идея. Мы забрались в наш бронетранспортер, когда туда втянули связанного боевика. С него стянули маску. Это оказался молодой, с правильными чертами лица человек вполне европейской наружности. Легкая раскосость глаз и чуть более темная кожа отличали его от нас. Он смотрел слегка отрешенным взглядом, сказывалась контузия. А Санька, который все время со мной много таких типов допрашивал, немедленно перешел к делу. Дав бандиту несколько пощечин, он сразу стал на него кричать. В замкнутом пространстве бронемашины это выглядело весьма впечатляюще. «Как тебя зовут? Имя быстро назвал! Имя!» «Руслан. Руслан Ислямов. Мне не нужна твоя фамилия. Чем ты занимался в банде Ильяса?» Молчание. Вероятно, человек все еще не отошел от шока. Опять несколько пощечин. «Входил в личную охрану? Снайпер?» «О как! Жить хочешь?» «Я спрашиваю, жить хочешь?» «Да, хочу». «Точно хочешь?» «Да». «Ну вот, успокойся, никто тебя пока обижать не собирается». «Командир, клиент готов к сотрудничеству». Тут я взял слово и уже вполне спокойно продолжил разговор. «Значит так, Руслан, там ваша база уже 5 минут вовсю вас вызывает. Ты, надеюсь, не думаешь, что у них хватит сил вас отбить и спасти?» Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил. «Так вот, ты сейчас выходишь на связь с бункером и говоришь, что вы попали в засаду и срочно нужна помощь. Пусть высылают всех, кого можно. Вас заблокировали, бронетранспортер подбит. Если спросят, где зажали, ты ответишь, что возле университета. На вопрос, почему Илья сам не ответил, скажешь, что он ранен. Понял?» Опять утвердительный кивок. «Ты, мальчик, смотри, не играй с нами. Ты тут воевал 2 года назад, да? Значит, помнишь, как тут резвились русские морпехи из сводного батальона?» «Вижу, помнишь. Значит, объяснять тебе не нужно, с кем ты связался. Так что не играй в героя. Сейчас поговоришь со своими и будь спокоен, я тебя не трону». После всего ему настроили нашу бортовую радиостанцию и дали переговорить с бункером. За время войны многие из нас, хотя говорить не могли, но вот понимать немного по-татарски научились. Поэтому, внимательно выслушав, что он говорил, я успокоился. Человек честно выполнял свой контракт на жизнь. Только вот они были честными до того момента, пока им выгодно. «Молодец. Будешь жить, скоро тебя отпустим. Но запомни, если ты еще раз попадешься мне, ты умрешь. Все, уводите его». От Перевального до места засады ехать примерно минут 15-20. Значит, у нас есть запас по времени. Выскочив из бронетранспортера, я начал раздавать команды. Через 10 минут все попрятались, и все возможное оружие было приготовлено для встречи маневренной группы боевиков. Видимо, собирались они дольше, чем я думал. Первым выскочил бронетранспортер. За ним шла БМП-1. Разглядев лежащий в кювете бронетранспортер, БТР затормозил, но налетев на еще один Санькин сюрприз, чуть подпрыгнул в клубах дыма и пыли и замер. БМП стала маневрировать, но одновременно 2 выстрела из гранатометов превратили ее в горящую груду железа. Идущие за броню несколько машин сразу попали под плотный пулеметный огонь. Из укрытия выскочил наш БТР и открыл огонь из КПВТ, пули которого пробивали насквозь любую из целей. Такого избиения тут давно не было. Минут через 5 стрельба затихла. Вся колонна мобильной группы боевиков представляла собой мешанину из железа и трупов. Я стоял и смотрел со стороны, как забитые и голодные люди, не ждущие от будущего ничего хорошего, с энтузиазмом разбирают разбитую технику, собирают трофейное оружие и боеприпасы. Люди, которые уже давно похоронили себя, не жили, а выживали, теперь чувствовали, что жизнь изменится, хоть немного, но к лучшему. В течение дня с их участием была практически полностью уничтожена одна из самых сильных банд района. Теперь я знал, что у меня появился еще один отряд. Борисович больше хозяйственник, нежели боевой командир. Я не собираюсь его кидать и захватывать власть, но увеличить свою команду необходимо. Вот и воспользуюсь случаем. Тем более из Борисовича получится неплохой начальник тыла. Надо закреплять успех. По самым скромным расчетам, в бункере осталось не более 50 активных боевиков, поэтому вот именно сейчас есть возможность захватить бункер бандитов и тем самым взять под контроль одну из самых коротких дорог к Черному морю через перевал. Колонна выстроилась в прежнем порядке. Впереди шел захваченный у боевиков джип, выполняющий функции передового дозора. В нем разместились Артемьев, Малой, Миронов и Марков, моя нынешняя ударная группа. Я, Вяткин, Воропаев и Борисович расположились в бронетранспортере и шли следом во главе колонны из трех захваченных джипов – Мерседеса и Шишиги, в которых находились 12 бойцов Борисовича и трое присоединившихся к ним бывших заложников. Шишигу покидали пленных боевиков, предварительно их тщательно освободив от колюче-режущих предметов и надежно связав. Подойдя к последнему повороту, после которого открывается вид на привальное, Санька вышел на связь и дал отмашку остановиться, а сам со снайперами скрытно выдвинулся в сторону бункера. Наблюдатель был всего один, и тот через полчаса был нейтрализован, после чего в течение получаса разведчики исследовали подходы к бункеру на предмет электронных средств наблюдения и скрытых наблюдателей. Но собирающиеся в спешке боевики поснимали с постов всевозможные силы, поэтому наша задача упростилась. Через полтора часа после последней стычки наш маленький отряд уже контролировал все окрестности вокруг входа в бункер. Оставалось самое трудное – захватить бункер. Даже три человека могут оказать ожесточенное сопротивление и нанести существенные потери нападающим. Пока разведка исследовала подступы, я в бронетранспортере расспрашивал самого первого пленного, водителя джипа, который уже пришел в себя. Узнав подробности двух боевых столкновений, он еще больше испугался, и наш статус русского спецназа не подвергался сомнению. Поэтому разговорить его не составило труда. План бункера и порядок доступа был у меня в руках. В бункере осталось еще четверо боевиков. Мы не стали прорываться вовнутрь, а дождались смены часового, вышедшего на поверхность для смены наблюдателя боевика, тут же по-тихому прирезали, после чего проникли в бункер. В переходном тамбуре для облегчения передвижения поснимали себя уличные костюмы и остались только в форме и бронежилетах. Бой в условиях ограниченного пространства, особенно в бетонных галереях, вещь непредсказуемая. Имея примерный план расположения помещений и размещения людей, стали сразу блокировать основные проходы. Впереди шли мы с Санькой, как самые подготовленные, вооружившись стечкиными глушителями, а за нами уже шли Вяткин и Марков, вооружившись трофейными АК-74У. Командиру идти впереди, конечно, не нужно, но в данной ситуации необходимо поддерживать авторитет. Основными целями были караульное помещение, оружейка и электростанция. Один из боевиков неосторожно вышел к нам навстречу и сразу получил две пули в голову. После чего мы уже побежали, выстрелы в галерее, даже приглушенные глушителями, прозвучали как грохот. На звук выскочил еще один боевик, на ходу передергивая затвор автомата. Опять парный хлопок пистолетов. Тело дернулось и завалилось на бок. Автомат громко звякнул об пол. Из-за поворота, там, где по плану находилось караульное помещение, раздался громкий гортанный крик, и сразу туда полетело РГД. Санька закричал «Бойся!». Мы присели возле стены и зажали уши. Но взрыв в замкнутом пространстве все равно основательно тряхнул. После такого грохота, уже не таясь, бросились за угол. Под перевернутым столом лежал последний боевик с кромсанными осколками. Дальше по коридору слышались испуганные вопли. Мы не добежали до оружейки несколько шагов, как по нам практически в упор ударил автомат. Сильный удар в грудь откинул меня назад. Болевой шок был такой, что ни вздохнуть, ни пошевелить руками и ногами не мог. Рядом хрипел Артемьев. От головы загрокотали автоматы, и чуть позже раздался сдвоенный взрыв. Перепрыгивая через нас, бойцы бежали дальше, захватывая бункер. Надо мной склонился Воропаев и расстегивал бронежилет. Один из бойцов Борисовича проводил те же операции с Санькой. Потому что ни у меня, ни у Артемьева не было крови, можно было сказать, что мы еще дешево отделались. Нам помогли перейти на освещенное пространство возле уже захваченной оружейки. Еле переставляя ноги, дыхание вроде возвратилось, я разглядел тех, кто нас стрелял. Пара смуглых пацанов лет 14, вооруженных укороченными автоматами Калашникова. Дальше по коридору слышались крики, взрывы и стрельба. Минут через 20 все было кончено. Мы перешли в общий обеденный зал, когда туда начали подтягиваться уцелевшие бойцы. По кратким докладам я уже понял всю картину боя. Практически все в этом бункере были вооружены и оказывали ожесточенное сопротивление. Наши потери составили 3 убитых и 5 раненых. При таком бое это еще неплохой результат. Спасало большое количество ручных гранат, которыми нападающие просто закидывали любое место, где оказывали сопротивление. Поэтому из обитателей бункера в живых осталось очень мало. Особенно после того, как на нижнем ярусе были найдены камеры, где содержались женщины и дети, остатки 7 офицеров мотострелкового полка, который базировался до войны в Перевальном. Тяжелый запах, бледные искудавшие лица женщин с многочисленными следами побоев. Многие были беременны. От кого, я не стал спрашивать. Впечатления тягостные. Бандиты они и есть бандиты. Без национальной принадлежности. Среди трупов боевиков попадались и славяне. Подошел Борисович. Сколько этих уцелело, кивнул я на труп боевика. Человек 15, в основном пожилые женщины и малолетки. 20 минут на сборы. Кто за это время не покинет бункер и не уйдет на расстояние 100 метров, расстрелять. Борисович угрюмо кивнул. Не слишком ли? У них тут на перевале есть пара небольших бункеров. Может им машину дать, а то ведь погибнут.